Перед тем, как молодежь еще споет гимн «Я хочу увидеть город в вышине», я прочитаю текст Писания, друзья, на котором основан этот гимн. Книга Откровения, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: вот творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова эти истинны и верны. И еще написано: и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Отца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Друзья, вот в свое время Моисей говорил: если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Если бы Христа на небе не было, нам и небо не нужно было бы. И этот приготовленный новый Иерусалим был бы не нужен. И, друзья, самое ценное вот в этом повествовании, знаете что? Вот эти слова: «и узрят лицо Его». Друзья, все это прелюдия. Новый Иерусалим, новое небо, новая земля – это прелюдия к самому главному, к встрече с лицом Его. Когда мы узрим лицо Его, друзья, и когда перед Его глазами пройдут все наши дела, перед Его пламенными очами, мы узрим того, которого пронзили, которого любили, которому жертвовали, отдавали жизнь свою, друзья. Вот это самое главное. Мы узрим Его, друзья. Встреча с Господом, она предстоит, и, как говорил Геннадий Константинович, мы вместе поем, вместе благовествуем, а представать перед Богом и входить в небесный Иерусалим будем по одному. Каждый за себя даст отчет. Братский совет не поможет члену церкви. Муж не поможет жене, жена не поможет мужу. Никто никому не поможет. Каждый из нас лично предстанет перед Его пламенными очами. И все дело нашего служения, вся наша сердечная мотивация, все то, что двигало нами, делая те или иные дела, все предстанет. И когда увидит Господь, откроет сердечное намерение каждого нашего поступка, тогда каждый получит похвалу от Бога или другое нечто, когда награда сгорит, не будет награды, а сам спасешься, как головня из огня. Друзья, и вот мы сегодня вот предвкушаем радость этой встречи, когда мы узрим лицо Его и увидим это новое небо и новую землю, которую Господь готовит для любящих Его. Сейчас послушаем песню на эту тему.